богу пылиться, чтобы скорее забыть, и все надежды внутри, как кислород перекрыть. И может я виноват, что ты открылась ему, поверь, я так не хотел, и как назад все вернуть. Я думал, все наладится, и мы как раньше начнем с тобой делиться мечтой, и снова вместе уснем. Ты просто вспомни, как мы хотели мир покорить, не знаю, сможешь ли ты все эти вещи забыть. Да знаю, я не сумел быть идеальным, как ты хотела видеть меня, но я старался, пойми, зачем сюрвать, зачем пытаешься забыть, зачем сама себе врешь, что мы не можем вместе быть. Ты помнишь время, когда тебе я дарил свои стихи, мы вместе были по ним, мы думали с тобой, что будем вместе всегда. Но что случилось со мной, что изменилось, когда уходил от проблем, от страха прятался в мечтах, а ты ему отдалась, все называл тебя так, как ты любила, и вновь все загорится огнем. Не понимаю, зачем и что же ты нашла в нем, и все надежды утекут, как снег ручьем, туда, где все мечты останутся сном. И в переливах огней ночных и даровских дорог мы будем помнить тот свет, который нам помочь не смог. Все ломается и все валится из рук, как будто я попал в какой-то замкнутый круг. Зачем все эти разговоры, это молчание в ответ? Мы превратили нашу сказку в какой-то ёбнутый бред, и все остается вспоминать, что от нас осталось, и чувствовать ту боль, от нее сердце жалость. И этот бит в наушниках уже не даст мне сил. Зачем ты мне звонишь? Ведь я тебя не просил. Все наши фотки, что были, возьми и сожги, они тебе не нужны. Теперь отдельно я и ты, и в сообщениях не забудь поставить знак вопрос, чтобы не делать вид, что уже все утряслось. И на площадке в подъезде не нужно объяснять, как так случилось, и не пытайся понять. Я все решил, да и тебе советовать не стану, сама все знаешь, поверь, я от тебя отстану. Уходил от проблем, от страха прятался в мечтах, а ты ему отдалась, все называл тебя так, как ты любила, и вновь все загорится огнем. Не понимаю, зачем и что же ты нашла в нем, и все надежды утекут, как снег ручьем, туда, где все мечты останутся сном. И в переливах огней ночных и городских дорог мы будем помнить тот свет, который нам помочь не смог. Зачем все эти слезы? Ведь ты решила сама, теперь молчишь телефон и говоришь, что одна, ищешь виновных и веришь в эти слова, которых нас больше нет. И за окошком гроза мне заебала слушать про него, опять рассказ про то, какое он говно. Ты знаешь, мне плевать на то, что с этим стало, ты получила то, чего сама хотела. Давай забудем все, что нас объединяло, ты и сама не против, сама мне говорила. И перестань писать мне эти письма в личку, у них нет ни капли правды, я не хочу их слышать. И вся эта история останется в прошлом, я не хочу вспоминать, ведь мне и так непросто, и нету больше нас, зачем все ворошить. Я ухожу, а ты меня попробуй прости. Я уходила от проблем, от страха прятался в мечтах, а ты ему отдалась, все называл тебя так, как ты любила, и вновь все загорится огнем. Не понимаю, зачем и что же ты нашла в нем, и все надежды утекут, как снег ручьем, туда, где все мечты останутся снова. В переливах огней ночных и городских дорог мы будем помнить тот свет, который нам помочь не смог.